Иисуса Христа апостолам и более чем 500 ученикам. Затем, по повелению Иисуса Христа, 11 апостолов собрались на одной горе в Галилее. Туда же к ним пришли более 500 учеников. Там Иисус Христос явился перед всеми. Увидев Его, они поклонились, а некоторые усомнились. Иисус Христос подошел и сказал: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы учению моему, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Поучайте их соблюдать все, что я заповедал вам. И вот я буду с вами во все дни до скончания века. Аминь». Потом отдельно Иисус Христос явился еще Иакову. Так в продолжении 40 дней по воскресении своем Иисус Христос являлся ученикам своим со многими верными доказательствами своего воскресения и беседовал с ними о Царстве Божьем.